12. Наблюдает хозяйство в роте и попечительное за всеми вещами смотрение, и часто посещает ротный цехгаус. 13. За капралами и командирами капральств имеет строгое надзирание, чтоб они их должность неослабно наблюдали, в чем их должность сказана будет ниже. За рядовыми накрепко смотрели, чтоб они не делали какой отвычки в содержании самих себя в приборе и опрятности, в хранении в целости и чистоте их вещей, и немало в чем, в которой не есть части экзорциции, до забвения не допускали. Також строго взыскивает на правящих должности каптенармусе и фурьере, за какую в ней оплошность. 14. Командирам капральств о оружейных, мундирных и амуничных состоящих в их капральстве вещах дает табель за своей рукою, дабы они об них сведомы были, которую в случае их смен они друг другу сдают. 15. Получает, кроме что о роте от старшего сержанта, ежедневно рапорты от капральств через мелд-ефрейторов от капралов, сверх того в обширных квартирах от ефрейторов, начальствующих в отдаленных деревнях частями капральства, как о том сказано в главе 6, 5 пункте 1 отделения. 16. В лагере поутру и в вечеру сам ежедневно рапортует майора. В квартирах полкового командира и майора в месяц один раз и когда в штабе. 17. Обыкновенно отсылает в полк за своей рукою семидневные и месячные рапорты, упоминая внизу, кто из нижних чинов его роты, чем не удовольствован во всяком, с прибылью и убылью табель о вещах по третям года, месячную о провианте ведомость. 18. Во всякой караул или команду ротный командир наряженных нижних чинов прежде в отпуску, в штаб, в чистоте и исправности всех вещей осматривает сам, и будешь же с ружьем, то приказывает делать к заряду. Открой полки и осматривает полка, чиста ли. Потом закрой полку, обороти ружье, вынимай шомпол, прибей заряд, ежели конец шомпола найдется чист, то доказывает, что и в стволу чисто. 19. Против всего ротный командир осматривает командированных в отлучку нижних чинов, имеют ли они против второго отделения главы 3 надлежащие в ранце вещи, тоже чинит в осмотре сих вещей командированных в караул свыше недельного, а в маловременной, как сказано в конце помянутого отделения. А будь начальником наряженной от полку команды его роты, то имеет ли он, разве не грамотный, при себе полковое учреждение, сокращенный строевой устав, и из описания полкового строя 1763 года три главы, то есть части 1 главу 8, части 2 главу 13, части 3 главу 7, напоминает им кратко, чтобы они, будучи в отлучке, хранили их должность, наблюдали военную исправность и бодрость, подлых поступок были чужды, всех частей экзерциции не забывали и содержали себя в учрежденных при полку убранстве, опрятности и чистоте. Потом приказывает старшему сержанту отпустить команду в штаб. 20. Когда из нижних чинов, кто из отлучки или с караула свыше недельного в роту прибудет, ротный командир осмотрит на нем все его вещи до малейших мелкостей, и когда на нем что исправить и починить следует, то прикажет оное ему в капральстве немедленно исправить и о том себя капралу рапортовать, а ежели что попорчено в ружье и тесаке, то приказывает сие немедленно шкаптенармусу исправить и себе показать на срок. 21. Что ж принадлежит до свидетельства в экзорциции, таковых возвратно в роту прибывших из отлучки или с караула свыше недельного, на другой день он их собравши, с помощью старшего сержанта и ротного экзерцирмейстера, делает им против 12 пункта 2 главы 1 и 2 свидетельство по одиначке, а ежели их столько будет, то против первого також шестаками и шеренгою.